Глава 62. Марк в тонком свитере, джинсах и носках, как заведенный, бегал по квартире со стаканом виски в руке, не в силах ни успокоиться, ни здраво рассуждать. На экране телевизора с выключенным звуком актер Майкл Китчен с непроницаемой физиономией куда-то бодро вышагивал по истерзанной войной Южной Англии. Место действия показалось Марку смутно знакомым, где-то возле Гастингса. Дверь он запер и на замок, и на задвижку. С балкона тоже никто не влезет, он живет на 4-м этаже. Кроме того, Майкл боится высоты. На улице уж почти стемнело. 10 вечера. Какие-нибудь 3 недели, и наступит самый долгий день в году. Сквозь стеклянную дверь балкона Марк видел, как вдали от берега поблескивает одинокий огонек, наверное, лодочка или яхта. Несколько недель тому назад они с Майклом выходили в море на своем гоночном шлюпе 2М. Сегодня он собирался съездить в док и заняться мелким ремонтом. Лодку нельзя надолго оставлять без присмотра. Там все время что-нибудь протекает, ломается, ржавеет, облезает. Честно говоря, яхта была для Марка неприятной обузой. У него никогда не вызывала восторга вся эта суматоха, а уж в шторм он буквально цепенел от ужаса. Парусный спорт играл важную роль в жизни Майкла. Так было всегда с тех пор, как Марк с ним познакомился. Однако, став деловым партнером Майкла, поневоле приходилось под него подстраиваться. Конечно, было и много хорошего. Марк с удовольствием вспоминал славные погожие деньки, когда легкий ветерок раздувал паруса. Сколько выходных они провели, плавая вдоль побережья, в Девон и Корнуолл. А порой, бывало, пересекали Ла-Манш и бросали якорь у французского берега или у Нормандских островов. И все же он не слишком расстроится, если больше никогда не ступит на палубу яхты. «Где ж ты, Майкл, черт тебя дери!» Марк глотнул еще виски и, развалившись на диване, вытянул ноги. Как же ему не по себе! Сегодня Майкл и Эшли должны были отправиться в романтическое свадебное путешествие. Он еще не придумал, как смириться с мыслью о том, что Эшли будет заниматься любовью с Майклом, и не один раз. А чего ж ее ждать в медовый месяц? Разве что она как-нибудь выкрутилась бы. Она ведь обещала ему что-то придумать. И все равно, как можно отлынивать от секса целых 2 недели? Да, конечно, она уже переспала с Майклом. Собственно, на этом их план и был построен. Впрочем, потом Эшли говорила, что он не фонтан в постели, если не соврала. Марк встряхнул кубики льда в стакане и отпил еще. Он уже навестил вдов Пита, Люка и Джоша, а также отца Роббо. Всякий раз под предлогом того, что якобы хочет поподробнее все узнать насчет похорон. На самом же деле ему хотелось выяснить, вдруг им что-то случайно стало известно. Вдруг кто-то из друзей проговорился, куда они собирались вечером во вторник. Марка интересовала любая мелочь, способная бросить на него тень подозрения, или наоборот, подсказать, что было у них на уме. Ночью... С четверга на пятницу Майкл точно был в гробу. Марку не померещилось. Ничего подобного. Майкл лежал в могиле в ночь с четверга на пятницу, а вчера его там не оказалось. Хотя крышка была по-прежнему завинчена, а Майкл не Гудини. Нет, он не фокусник. Если в четверг Майкл был в гробу, а сейчас его там нет, значит, кто-то его выпустил. А потом вернул крышку на место. Но зачем? Или это очередная шуточка Майкла? Но если он выбрался из гроба, почему не пришел на свадьбу? Покачав головой, Марк вернулся к отправной точке. Так, допустим. Допустим, Майкла и в самом деле там не было. А его голос ему только померещился. Эшли в этом убеждена на все 100. Бывали минуты, когда Марк и сам склонялся к подобному мнению, и все же он не был уверен до конца. Нужно еще раз все с ней обсудить. Что, если Майкл все же каким-то чудом выбрался сам и догадался, что они замышляют? Тогда бы он, естественно, уже предъявил свои обвинения обоим. Марк встал. Может, все-таки поехать к Эшли? Поведение девушки внушало ему беспокойство. Она стала такой отстраненно холодной, как будто бы все, черт побери, случилось по его вине. Впрочем, и так ясно, что она ему скажет. И он снова забегал по комнате. Допустим, Майкл жив и вылез из гроба. Что он поймет, прочитав электронную почту? И вдруг Марка осенил. В суете последних дней он упустил один очень простой способ проверки. Майкл всегда копировал содержимое своего карманного компьютера, пересылая полученные сообщения на их офисный сервер. Марк влетел в кабинет, откинул крышку ноутбука и принялся за дело. Несколько минут спустя он выругался. Проклятый сервер выключен, и есть лишь один способ снова его запустить.